Глава 20. В местностях, удаленных от исторического Парижа, которые редко посещаются туристами и неизвестны многим жителям блестящей столицы, в тех местностях, где не слышно стука легких изящных экипажей, не видно пестрых богатых нарядов, тянется узкая старинная улица, на углах которой прибиты надписи «Рю Мафетард». Примечание. Улица Муфтар, французский, конец примечания. Попав на эту улицу, оказываешься словно за 100 миль от того блестящего, веселого и ликующего света, который движется между площадью Согласия и Сан-Мартенским бульваром, болтает, смеется, смотрит на людей и себя показывает, скользит по пенящейся житейской поверхности, приятно вспоминая вечера, упоительно наслаждаясь настоящим, ожидая с улыбкой завтра. Там царит радость. Мир с увенчанную цветами жизнью, и над всей суетою, над всем трепещущим движением веет дыхание счастливого спокойствия, как лежит солнечное сияние над колеблющимся цветком весеннего луга, по коему резвясь носятся легкокрылые бабочки. Но здесь, на улице Муфтар, царствует тяжкая борьба с жизнью, которая уступает свои скудные наслаждения только упорному труду. Борьба во всем. Борьба сурового, неутомимого труда, который в поте лица добывает свой хлеб. Но вместе с тем это и бунт против общественного строя, который так неравномерно распределяет благо жизни. Бунт, переходящий в открытую революцию, когда государственный и общественный барометр показывает бурю, но имеющий характер лукавой скрытости, когда сила власти подавляет бродящие элементы. Из здешних квартир отправляются ранним утром блузники на фабрики и в мастерские, чтобы заработать хлеб себе и своему семейству. Сурово или спокойно и весело их лицо, смотря по тому, тяжелая или легкая доля однообразной работы досталась им в удел, потому что здесь царит не наслаждение, а необходимость, и благо тому, чья усталая рука сможет отдохнуть, чье сердце не бьется тоскливо о пище и крови. Здесь с облегченным вздохом вспоминают прожитый вчерашний день, здесь в упорной деятельности борются с днем нынешним, здесь помышляют почти тоскливо о дне завтрашнем с его новыми требованиями. Вместе с рабочими, которые идут на упорную и разнообразную борьбу с жизнью, выползают там двусмысленные и темные существа, которые с мрачной ненавистью выходят в блестящий, смеющийся мир наслаждений, чтобы хитростью и лукавством завоевать себе долю в благах жизни. Те сердца, полные ожесточения и презрения, те головы, полные хитрости и коварства, которые живут, как полевая дичь, в вечной беспощадной войне с законом и обществом, преследуемые ищейками и сетями полиции, столь же многочисленными, хитрыми и тонкими, как и многообразная деятельность тех, которых они должны преследовать и ловить. Здесь живет народ, истинный народ, со всем его высоким героизмом и со всеми ужасными инстинктами, которые пробираются из глубины ада в человеческую душу. Отсюда выступают те суровые, неумолимые толпы, которые разрушают под звуки Марсельезы королевские дворцы, но убивают того, кто в пыли развалин подымет и спрячет в карман драгоценный камень. Отсюда вырываются с диким криком те варварские орды, которые, презрительно улыбаясь, идут по трупам, жадно упиваются кровью с беспощадной бешеной ненавистью ко всему, что живет на вершине счастья, блеска и радости. Вырывают сердца из трепещущих тел и, подобно духу-истребителю, проносятся над обществом. Таковы обитатели местности, где пролегает улица Муфтар. Почти все дома отворены, потому что здесь нечего беречь. И хотя много есть личностей, для которых не существует пределов собственности, однако деятельность их лежит далеко отсюда, в области богатства и роскоши. Здесь нет великолепных магазинов. Простые лавки забираются в подвальные этажи домов и большей частью наполнены старьем или съестными припасами сообразно потребностям населения. Везде попадаются мелкие таверны, в которых рабочий покупает себе скромный обед «Marchand de vin», у которых в низеньких темных коморках пьют сомнительный красноватый напиток, носящий имя вина и обладающий только его хмельной силой, той одуряющей силой, которая ищет человек и на всех общественных ступенях, чтобы усилить удовольствие или забыть горе. Примечание «Marchand de vin». Здесь лавки виноторговцев. Французской. Конец примечания. В одно предобеденное время, когда в этой местности встретишь только «Saint-Jean-de-Vie», мирно расхаживающих на своих постах, ступила на улицу Муфтар молодая женщина в простой и бедной одежде. Примечание «Saint-Jean-de-Vie» — полицейские. Конец примечания. На ней было набойчатое платье, старая шаль и шляпка из потемневшей соломы с заношенными бархатными лентами. В руке она держала небольшую сумку, вероятно, заключавшую необходимые вещи. По-видимому, эта женщина пришла искать себе квартиру в этой рабочей местности. Она медленно шла и пытливо рассматривала дома, на которых была надпись, гласившая, что здесь сдаются меблированные комнаты. Она останавливалась на минуту и обводила взглядом фасад дома и окна этажей, но до сих пор, кажется, не нашла еще желаемого, потому что шла дальше, не выказывая ни малейшего желания зайти в один из этих домов, которые, правду сказать, были непривлекательны и, судя по удушливому запаху, исходившему из дверей, обещали очень мало опрятности и уюта. Наконец, молодая женщина дошла почти до половины улицы и остановилась перед домом более порядочным и красивым на вид, если только можно употребить эти выражения, говоря о жилищах той местности. Молодая женщина внимательно осмотрела окна трех этажей этого узкого дома, взглянула на номер и, как бы решаясь, затем прошла через узкую отворенную дверь на мрачный двор. В комнатке или лавке подвального этажа, у самого входа с улицы, сидел старик, починявший старые сапоги и башмаки всех размеров и форм. При входе молодой женщины он отвел глаза от грубого башмака, подошву которого старался скрепить с жестким и сморщенным передком, и вопросительно взглянул через большие очки, стискивавшие его нос. Кроме своего мастерства, старик исполнял обязанности привратника в этом доме. «Кого угодно вам?» — спросил он тем равнодушно спокойным тоном, который свойственен привратникам во всех домах, как в роскошных и знатных, так и в простых. Молодая женщина робкой походкой подошла ко входу в каморку, в которой работал старик, и скромным тоном сказала: «Мне бы хотелось видеть комнату, которая сдается в наем». Весь свет падал на лицо говорившей, и хотя ее наряд вполне соответствовал характеру улицы и дома, однако на физиономии старика выразилось некоторое удивление, когда он увидел нежное лицо благородного греческого типа, кроткий взгляд больших черных глаз, полусмущенную улыбку свежих уст. Старик как будто почувствовал симпатию и приветливо отвечал: В третьем этаже у мадам Ремон, мадам... «Мадемуазель», — поправился он, взглянув на молодое личико пришедшей. «Мадам», — сказала она, опуская глаза. Старик кивнул головой. «Надеюсь, вы найдете желаемое. Здесь хороший, порядочный дом». И ласковее прежнего поклонился молодой женщине, которая со словами «благодарю вас» повернула к узкой и темной, но сравнительно опрятной и хорошо содержимой лестнице. Достигнув третьего этажа, она позвонила в единственный там колокольчик. Через несколько секунд вышла старуха в высоком белом переднике и чепце, обрамлявшем раскрасневшееся приветливое лицо. «Я желаю осмотреть комнату, которую вы сдаете в наем». Старуха предупредительно отворила дверь в переднюю и ввела молодую женщину в маленькую комнату с одним окном на двор, меблированную простой чистой постелью, шкафом, простым столом и несколькими стульями. Молодая женщина обвела глазами комнату и, по-видимому, осталась довольна. «Комната годится для меня», — сказала она. «Я большей частью работаю вне дома». «У меня есть еще комната с другой стороны, на улицу», — сказала старуха. «Она больше и красивее, но и дороже». «О нет, довольна и этой». «Цена?» 15 франков в месяц». Подумав с минуту, молодая женщина сказала: «Хорошо, я согласна, но...» Продолжала она, колеблясь. «Я одна и желала бы вести тихую, уединенную жизнь. Я обедневшая вдова и должна жить трудом. Кто еще квартирует у вас? Для меня важно знать, кого я буду иметь соседями», сказала она со смущением, одергивая шаль. «О!» произнесла мадам Ремон, дружески окинув своими маленькими серыми глазами стройную фигуру молодой женщины. «У меня порядочный дом. Я не принимаю дурных людей. Вот здесь, рядом с вами, живет прекрасный, добрый молодой человек, прилежный и экономный, Жорж Лефранк. Он трубочист. Прибыльное дело. Он зарабатывает довольно денег по своему званию, но не мотает. Может быть, вы испугаетесь, увидев его в рабочем наряде, но через полчаса он уже чист и опрятен, и такой добрый, хороший человек. Иногда читает мне и ухаживает за моими цветами. О, вы, конечно, будете довольны знакомством с ним». Молодая женщина наклонила голову. «А там?» — спросила она, указывая на противоположную дверь. «Это комната на улицу», — отвечала старуха, «о которой я вам говорила. Она еще пуста, но вы можете быть совершенно спокойны. Я сдам ее только порядочным людям. Я очень строго соблюдаю правила. Знать, кому отдаю комнату. Но позвольте спросить о вашем звании», продолжала мадам, запнувшись. «У меня нет никакого сомнения, конечно, что...» прибавила она, благосклонно взглянув опять на просто и скудно, но чисто одетую молодую женщину. «Вы правы», — сказала последняя с улыбкой. «И ваша предусмотрительность успокаивает меня. Я из Эльзаса. Моя фамилия Бернар. Я вдова мелкого чиновника, умершего вскоре после брака и оставившего меня одну. Я приехала в Париж, надеясь скорее найти возможность добывать пропитание работой, и пробыла здесь не более 4 недель. По рекомендации я нашла много работы: шить белье и вышивать. Живу близ бульваров, но тамошняя цена слишком высока для меня. Я хотела сберечь что-нибудь на случай нужды. Мне сказали, что дешевле жить в этой местности. Я пришла, увидела этот дом, который понравился мне и внушил доверие, и надеюсь поселиться в нем. Правда, я работаю в богатых домах, Но это заставит меня вставать часом раньше, что ничего не значит, когда молод и здоров. Вот мое положение», — продолжала она, открыв сумку и вынув оттуда портмоне из черной кожи. «Вот мой паспорт». Она подала мадам Ремон вынутую из портфеля бумагу. Мадам Ремон взглянула на последнюю и возвратила ее, дружески кивнув головой. «Превосходно! Очень хорошо, моя дорогая мадам Бернар», — сказала она. «Все в отличном порядке. Я очень рада иметь вас жилицей и надеюсь, вам понравится у меня. Я познакомлю вас с Жоржем Лефранком. Сегодня он не занят и скоро возвратится домой». «Благодарю вас», — сказала спокойным, почти холодным тоном молодая женщина, названная в паспорте мадам Бернар. «Я не имею никакого желания знакомиться, но», — прибавила она, подумав с минуту, — «прошу вас указать мне кого-нибудь, кто взялся бы перевести мой сундук, оставленный у привратника того дома, в котором я работаю. Для меня сундук слишком тяжел. Я заплачу за фиакр, и если Жорж Лефранк...» «Глупости, глупости, дитя мое!» — вскричала мадам Рамон с живостью. «Вы извините, что я так называю вас, но я с первого же взгляда почувствовала к вам особенную симпатию. Глупость, — говорю я, — бесполезно тратить деньги на фиакр. Жорж привезет вам сундук на ручной тележке, которую я нарочно держу для таких случаев». «Но для посторонней, — сказала молодая женщина нерешительно. — Говорю вам, он охотно это сделает, — вскричала старуха. «Мои жильцы всегда жили ладно между собой, и я готова держать пари. Что вы будете так любезны и добры починить иногда белье доброму парню или сшить ему галстук?» На губах мадам Бернар мелькнула странная улыбка. Через секунду будущая жилица старухи схватила с детским простодушием ее руку и искренним тоном сказала: «О, конечно! Я сделаю все, чтобы сохранить добрые отношения с соседями. У вас могут жить только порядочные люди. Как я рада, что пришла в этот дом! Без сомнения, я найду в нем такую спокойную и довольную жизнь, какая только возможна для меня!» — прибавила она со вздохом. Старуха взглянула на нее приветливо и сочувственно. «Ну-ну», — сказала она, слегка хлопая ее по плечу, — «когда вы так молоды, не следует терять мужество, хотя судьба и посылает тяжкие испытания. Однако устраивайтесь в своей комнате. Если что понадобится, скажите мне, и я сделаю для вас все, что могу». И она повела молодую женщину в ее комнату, внимательно осмотрев мебель и торопливо стерев кое-где пыль. «Занимая комнату, — сказала мадам Бернар, — я должна также исполнить и свой долг». Она вынула из сумки шерстяной кошелек, отсчитала 4 5-франковые монеты и положила их на стол. «Вот 15 франков за месяц и сверх того 5 франков на мои мелкие потребности. Немного молока утром, белый хлеб». «О, это совершенно лишнее», — сказала старуха. «Я верю вам». Однако выражение ее лица ясно показывало, что пунктуальное исполнение жилицей своей обязанности в отношении платежа нисколько не уменьшило симпатии, которую та возбудила в мадам Ремон. «Прошу вас взять. У меня такой обычай», — сказала молодая женщина. Тяжелые, быстрые шаги, раздавшиеся на лестнице, прервали разговор. Мадам Ремон взяла 4 монеты, опустила их в карман и, поспешив к двери, сказала: «Вот идет Жорж Лефранк. Я попрошу его сейчас привезти вам сундук». Молодая женщина медленно пошла за нею и остановилась в дверях, устремив проницательный и пристальный взгляд на сильного, стройного мужчину, лет 27 или 28, который уже поднялся по лестнице и вошел в переднюю. «Хорошо, что вы пришли, Жорж», — сказала старуха с живостью. «У вас есть соседка. В доме будет опять побольше жизни. Я сейчас сдала комнату рядом с вашей и убеждена, что вам это настолько же приятно, сколько и мне. Я уже воспользовалась заочно вашей любезностью. Нужно перевести сундук вашей новой жилицы. Она хотела взять для этого фиакр, но я сейчас же сказала ей: «Жорж, олицетворенная услужливость привезет вам сундук». Эта речь относилась к молодому человеку в синей блузе, из которой выглядывал белый свежий воротник рубашки, схваченный черным галстуком. Густые вьющиеся волосы, прикрытые легкой маленькой шапочкой, почти совсем закрывали низкий и узкий, но красивый лоб. Глубоко ушедшие под лоб большие черные глаза горели почти мрачным огнем. Слегка изогнутый нос, твердо сжатые губы и сильно выдавшийся подбородок придавали этому худому и бледному лицу выражение внутренней могучей энергии, закаленной и окрепшей в борьбе с жизнью, но ставшей односторонней и оцепенелой вследствие узких условий среды. Это была одна из тех голов, которые встречаются на портретах пуритан, одна из тех голов, которые отличаются железную силой воли, непреклонную твердостью, но вместе с тем пылкими, снедающими страстями. Молодой человек снял шапочку и, подняв глаза на новую жилицу, сказал: «С удовольствием готов исполнить ваше желание. Услуга так естественна между нами, бедными рабочими. У нас не так, как у знатных и богатых, которые друг друга преследуют и изводят. Мы должны стоять один за другого и взаимно помогать». «Ну!» — вскричала мадам Ремон. «И между нами бывает преследование и клевета, но таково уж убеждение Жоржа», — прибавила она с добродушной улыбкой. «По его мнению, все богатые люди должны быть истреблены огненным и серным дождем». Молодая женщина с живейшим любопытством рассматривала волевое лицо рабочего, которое приняло во время его речи враждебное, горькое выражение. Она сделала шаг к нему и кротким, печальным, но искренним голосом сказала: «Вы правы. Я такая же, как вы, рабочая. Также принадлежу к числу тех, для которых земля не представляет собой милой улыбающейся родины, которым она не иначе уступает свои радости и наслаждения, как за тяжкие работы и труды. Мы должны поддерживать друг друга, помогать взаимно. Мы братья и сестры», — прибавила она с восхитительной скорбной улыбкой, «и потому я принимаю теперь с благодарностью вашу услугу, о которой сперва едва ли могла просить. Вы также скажете мне, если я могу помочь вам в чем-нибудь. Нас породнили бедность, работа и лишение». И с обольстительно скромным движением она протянула руку молодому человеку. Последний взял ее с выражением некоторого изумления. Он слышал, что его убеждения, которые он часто высказывал, которыми был насквозь проникнут, высказываются теперь так естественно, так приветливо, голосом, мягкие звуки которого не соответствовали обычной жизненной среде Ля Франка и нежно проникали в его сердце. Он несколько секунд не выпускал ладони молодой женщины. Страстный, искренний, магнетический луч ее глаз встретился со взором Жоржа. Последний опустил глаза, и мгновенный румянец покрыл его бледное, суровое лицо. «Позвольте мне узнать, где стоит ваш сундук?» — спросил он потом тихим, почти смущенным тоном. «Сегодня я свободен и могу тотчас исполнить ваше поручение. Вам ведь нужны ваши вещи». Она открыла бумажник с паспортом и подала Ле Франку исписанный клочок бумажки. «Шоссе Дантан, номер 37». прочитал Жорж. «У привратника», — пояснила молодая женщина. «Он знает только мое имя. По рекомендации камер Юнгферре, одной знатной дамы, моей знакомой, он обещал держать мои вещи, пока я не потребую их». «Хорошо, я иду», — и, повернувшись, сбежал с лестницы. мадам Бернар вошла в свою комнату и поблагодарила хозяйку за дальнейшие услуги, предложенные последней. «Сегодня вечером мне хотелось бы получить чашку молока и белый хлеб», — сказала она. «Это не затруднит вас?» «Нисколько, нисколько», — отвечала старуха. «Устраивайтесь. Сегодня вечером приходите пить свое молоко в мою комнату. Мы поболтаем немного. Жорж также составляет мне компанию. С ним будет очень весело, и вы, без сомнения, вскоре привыкнете». И, дружески кивнув головой, вышла из комнаты. Едва молодая женщина осталась одна, как лицо ее утратило скромное, грустное выражение. Молния блеснула из расширенных зрачков больших глаз, гордо раскрылись губы, обнажив ряд белых красивых зубов. Она откинула голову, прошлась несколько раз по комнате и пытливо посмотрела на мирную, простую и уютную, хотя скудную, обстановку. «Итак, я на месте», — прошептала она, — «и пора приступить к моей задаче». «Приятно», — продолжала она через минуту с глубоким вздохом, — «приятно выходить из утомительного бездействия и направлять все силы к серьезной деятельности. Я люблю наслаждение, люблю роскошь богатства. Но все это только мягкое ложе, на котором мы отдыхаем для нового напряжения душевных сил и воли. Истинное же наслаждение, которое одно может удовлетворить меня, есть владычество. Владычество над жизнью и ее условиями, над людьми и их судьбой. Направлять свободную волю людей к моим целям. Силой разума вызывать звуки из тех струн организма, которые называются чувством, мыслью, желанием, ненавистью, любовью, приводить их в движение своими руками, чтобы задавать желаемый мною тон. Вот задача, которая прельщает меня, которая меня достойна».